Я танцую до упаду, рядом ты, а чей услада? Рядом ты, а чей услада? Я танцую до упаду. Здравствуй, яркая заря. Здравствуй, милая краса. Эх, как гуляли мы вчера. Я танцую до упаду. Сегодня хороша была погода. Посмеемся мы вот только, ах, солнце вышло бы сегодня. Течет вечность и миг, слышу голос и крик. Танец гонит прочь хворобу, ведь со мной моя зазнава. Может, пиво кварта, ты со мною, дочь азарта. Так будут танцы завтра, завтра. Я танцую до упаду, рядом ты, а чей услада? Рядом ты, а чей услада? Я танцую до упаду. Вечности миг, слышу голос и крик. Танец гонит прочь хворобу, ведь со мной моя зазноба.